Глава 18. То, как мы транспортировали странного зараженного в замок, стоило бы отдельного рассказа. Но я за это время дороги так упарился, что был морально не готов вспоминать подробности. Потому что даже процесс связывания и запихивания зараженного в багажник занял у нас Аней часа два как минимум. А пока добрались, успело стемнеть. Конечно, в Приозерный мы не поехали. Кто бы пустил нас на территорию стаба с такой добычей? На подъезде к стабу свернули на кружную грунтовку и по ней добрались до ведущего в замок моста. Прямо на лунтике въехали на него и остановились только перед воротами. Навстречу нам вышел охранник в маске. Нарочито спокойно и расслабленно подошел к машине. «Мне нужен Хёгни Бандур!» В открытое окно прокричал ему я. «Срочно!» «Ты на календарь смотрел?» Устало поинтересовался охранник. «Сегодня выходной!» «Дело не терпит!» Язвой ввинтилась с пассажирского сиденья Аня. «Зови давай своего ректора или кто он там?» «Сядь!» – рявкнул я на девочку и снова обернулся к охраннику. «Слушай, дело действительно не терпит отлагательств, и разобраться, что за чертовщина барахтается у меня в багажнике, сможет только Хёгни, и то не факт. Понимаю, мы не вовремя, но просто глянь, кого мы притащили, и сам поймешь, что больше нам ехать некуда». Будь охранник каким-нибудь наемником, он наверняка послал бы меня куда подальше. Но орден есть орден. Его бойцы работают на Академию не за деньги, а по идеологическим причинам, и, соответственно, подход к ним тоже нужен другой. Я готовил этот разговор в течение последних нескольких часов. Взвешивал каждое слово, которое собирался произнести. Оценивал степень привлекательности и важность информации, в них содержавшейся. И мой расчет оправдался даже быстрее, чем я надеялся. Видимо, мелькнуло что-то такое в моем голосе, что охранник насторожился и решил воспользоваться предложением. Бочком подошел ближе к багажнику, на ходу вытаскивая из кармана тонкий фонарь. Включил его, направил на стекло и... Нет, он не отпрыгнул и даже не дернулся, когда из багажника на него уставились белесые буркала зараженного стрелка. Но даже в темноте было видно, как лицо охранника побелело, а на висках выступили крупные капли пота. «Ждите!» Отойдя на метр, бросил он нам с Аней и скрылся за закрытыми на ночь воротами. «Если он за стволом побежал, чтобы добить гадину, я его самого грохну!» Мрачно пообещала азиатка. «Столько времени с этим уродом мудохались!» «Думаю, побежал докладывать», – возразил я. «Иначе тут уже была бы пальба. Это ж орден, Ань. Они способны на такое, что обычным рейдерам и во сне не приснится. Хотел бы грохнуть – грохнул. Ничего бы ты не успела сделать, даже со своим раскачанным клокстопом». Откуда я это знал? Внимательно слушал самую первую лекцию Ольги Анваровны, где она как раз довольно подробно рассказывала об ордене и его бойцах. Пересказывать ее было бы слишком долго, поэтому я решил ограничиться коротким пояснением. Но неугомонную Аню оно не устроило. «Это что за супермены собрались в этом ордене?» – фыркнула девочка. «Орк, брешешь ты все». «Считай, как хочешь», – отвернулся я. «Только проверять не вздумай». «Меня им не одолеть». Решительно оставила за собой последнее слово Аня. Но я почувствовал, как она сдалась. Моя уверенность в способностях бойцов ордена передалась и ей. «Захочу, сделаю любого». Не получив от меня реакции на этот последний выпад, азиатка замолчала, но продолжала нетерпеливо ерзать задницей по потертому сиденью. Охранник вернулся, когда несчастное сиденье от трения Анькиной задницы уже готово было воспламениться. И на этот раз он был не один, а с десятком одетых в бронежилеты и каски сослуживцев. А следом за ними вышел и Хёгни. «Фига! Фига!» – вытаращилась в окно Аня. «Это кто? Геральт, что ли? Из игры про ведьмака?» Ну да, до этого девочка видела ректора Академии только в гражданской одежде и не особо заинтересовалась. А сейчас волк выглядел так же, как и на уроках, то есть как образцовый ведьмак. Хотя нет, имелось одно различие. Сейчас за спиной Хёгни виднелись ножны с мечом, хотя обычно он перемещался по замку без оружия. Впрочем, ситуация тоже была не сказать, что рядовая. Охранник, который первым встретил меня, призывно махнул рукой. Я понял его фразу и скомандовал Ане. «Выходим!» «Еще чего?» Возмутилась юная язва. «Я себе уже место нагрела». «Аня!» – рявкнул я. «Ладно, ладно», – нехотя согласилась девчонка. «Но я хочу присутствовать при изучении этого». Кивком головы она указала на зараженного. Просьба охранника была, в общем, понятна. Орденцы обступили лунтика со всех сторон. Причем часть из них оказалась вооружена чем-то вроде электрошоков на длинных ручках. Двое взялись за ручки багажника нашего верного внедорожника. «Начинайте!» – негромко проронил Хёгни. Двери багажника распахнулись. В темное нутро машины первыми всунулись, засверкав разрядами, электрошоки. И только после этого К абсолютно безопасному, благодаря нашей с Аней предосторожности зараженному, рванула, так сказать, группа захвата. Бедного зомбиобразного, упакованного как мумия, выволокли на улицу, уложили рядом с Лунтиком. Последовала немая сцена. «Нафига вы его так отмудухали? Много я извращенцев в улье видел, но чтоб над зараженным так издеваться...» Не выдержал, наконец, один из охранников. «А я посмотрю, как ты себя поведешь, когда наткнешься на такую образину». Не успел я остановить какую-то уж больно борзую сегодня Аню. «Особенно, когда она стрелять в тебя начнет». Тварь, словно в подтверждение ее слов, снова издала тот же гортанный звук, что и на парковке, отнюдь не похожий на привычное урчание. Я спиной почувствовал острый взгляд Хёгни, обернулся. Лицо ректора было напряженным, глаза горели. «Несите это существо туда, где мы держим зараженных для учебных нужд», – скомандовал он. «Орк, пройди, пожалуйста, со мной». «Я с ним», – непререкаемым тоном снова влезла азиатка. «Я его одного никуда не отпущу». «Вход в замок только для учащихся». Тут же преградили ей дорогу двое орденцев. Я с ними был в целом согласен. Нечего впутывать Аню в дела замка, ведь, судя по выражению лица волка, зараженный его насторожил, и не слабо. Но сам Хёгни удивил всех. «Сделаем исключение», – решил он, развернувшись и направившись обратно в замок. «Следуйте за мной». «Аня, в следующий раз останешься дома», – тихо пригрозил я азиатке, но та только победоносно хмыкнула и быстро направилась вслед за ректором. Устраивать экскурсию по замку моей подопечной никто не стал. Хёгни провел нас в свой кабинет максимально коротким путем, через главный холл и лестницу. Аня, наверняка ожидавшая от Академии чего-нибудь таинственного и загадочного, осталась разочарована, хотя роскошь интерьеров и произвела на нее впечатление. Правда, густо замешанная на обиде от несбывшихся ожиданий. «Золотых унитазов только не хватает», – желчно прокомментировала она. На этот раз хотя бы догадалась сделать это шепотом. Хотя я был уверен, что Хёгни все равно ее услышал. Просто не подал виду. Дойдя до своего кабинета, ректор открыл дверь и жестом пригласил нас войти. Узкоглазая ехидна протиснулась первой. С видом профессионального дизайнера интерьеров прошлась вдоль заставленных книжными шкафами стен и без разрешения плюхнулась в одно из кресел возле низкого журнального столика у окна. «Подростки, орк!» Едва слышно и с легкой усмешкой произнес Хёгни. «Даже Улей ничего не может с ними сделать. Это пройдет». «Надеюсь, что скоро», – также тихо буркнул я в ответ. «Присаживайся, орк», – показал Хёгни на другое кресло и намного более массивного и явно рабочего стола. «Расскажи, где и при каких обстоятельствах ты встретил этого зараженного».